Приложение второе. Повесть лет. Хронология западных земель. Первая эпоха окончилась Великой войной, в которой рать Валинора разрушила Тон-Городрим и низвергла Моргота. Тогда же большая часть народа Нолдоров возвратилась на заокраинный запад и жила в Эрессеа, неподалеку от Валинора, и многие Синдары тоже ушли за море. Вторая эпоха окончилась первым низвержением Саурона, прислужника Моргота, и утерей кольца всевластия. Третья эпоха окончилась в войне кольца, но четвертая эпоха не начиналась, покуда не ушел владыка Элронд, и не пришло время людей и упадка других говорящих народов Среднеземья. В четвертую эпоху все предыдущие называли начальными, на самом же деле начальными или предначальными временами зовется только время до изгнания Моргота. О тех временах здесь речи нет. Вторая эпоха. Это были годы славы Нуменора и темное время для людей Среднеземья. О тех событиях известно немногое, и даты могут быть неточны. В начале второй эпохи высоких эльфов было еще много. Большинство их жило в Линдоне, западнее Эредлуина. Но перед постройкой Барад-дура многие Синдары ушли на восток и поселились в дальних лесах, позже их стали звать лесными эльфами. Одним из них был Трандуил, владыка части Ясного Бора. В северном Линдоне жил Гил-Галад, последний потомок владык Нолдоров. Он был известен еще под именем высокого владыки эльфов Запада. В Линдоне некоторое время жил Келеберн, родич Тингола. Его женой была величайшая из эльфийских женщин Галадриэль. Она была сестрой Финрода Фелагунда, друга людей, владыки Нарготронда, отдавшего жизнь ради спасения Берена, сына Барахира. Позже часть народа Нолдоров поселилась в Эрегионе, расположенном западнее Мглистых гор, поблизости от Мории. Причиной переселения был найденный в Мории мифрил. Нолдоры слыли великими мастерами и к гномам относились куда терпимее, чем, например, синдары. Однако дружба, возникшая между народом Дарина и эльфами-кузнецами Эрегиона, была теснейшей из всех. Владыкой Эрегиона был Келебримбер, искуснейший из ее мастеров, ведущий род свой от Феанора. Хронология второй эпохи. Годы. События. Первый. Основаны Серебристая гавань и Линдон. 32. Народ Аданов достигает Нуменора. После 40-го гномы оставляют старые поселения в Эредлуине и уходят в Морию. 442. Смерть Элроса Тар-Миниатара. Около 500-го вновь начинается деятельность Саурона. 548. В Нуменоре рождается Сильмариэнь. 600. Первые корабли нуменорцев уходят в море. 750. Нолдоры заселяют Эрегион. Около 1000 года Саурон, встревоженный растущей мощью нуменорцев, избирает своим оплотом Мордор. Начинается строительство Барад-дура. 1075. Тар-Анкалиме становится первой правящей королевой Нуменора. 1200. Саурон пытается совратить народ эльдаров. Гил-Галад отказывается сотрудничать с ним, но кузнецы Эрегиона соглашаются. Нуменорцы основывают гавани на побережье. Около 1500-го эльфы-кузнецы под руководством Саурона достигают совершенства, они начинают ковать кольца власти. Около 1590-го в Эрегионе откованы три кольца. 1600-й год. Саурон на Ородруине кует кольцо всевластия. Келебримбер проникает в его замыслы. Саурон заканчивает постройку Барад-дура. 1693 год. Начало войны между Сауроном и эльфами. Три кольца спрятаны. 1695. Полчища Саурона вторгаются в Эреадор. Гил-Галад посылает Элронда в Эрегион. 1697. Эрегион разорен. Гибнет Келебримбер. Врата Мории закрываются. Элронд с отрядом Нолдоров вынужден отступить и укрепиться в Имладрисе. 1699. Саурон захватывает Эриадор. 1700 год. Тар-Минастир направляет из Нуменора в Линдон огромный флот. Саурон сдается. Около 1800 года Саурон изгнан из Эриадора. В западные земли надолго приходит мир. Около 1800-го нуменорцы начинают овладевать побережьем. Саурон распространяет власть на восток. Нуменор затенен. 2251 год. Тар-Атанамир получает скипетр. Восстание в Нуменоре. Появляются назгулы, призрачные кольценосцы, рабы колец. 2280 год. Умбар становится твердыней Нуменора в Среднеземье. 2350 строится Пеларгир. Он становится главной гаванью верных. 2899 год. Скипетр переходит Кар-Андунакору. 3175 год. Тар-Палантир раскаивается. Междуусобная война в Нуменоре. 3255. Ар-Паразон, Золотоликий, захватывает трон. 3261. Ар-Паразон отправляется в плавание и высаживается в Умбаре. 3262 год. Саурона в качестве пленника увозят в Нуменор. 3262-3310 годы. Саурон обольщает короля и развращает нуменорцев. 3310-й Ар-Паразон начинает великое вооружение. 3319-й Ар-Паразон нападает на Валинор. Падение Нуменора. Элендилу с сыновьями удается спастись. 3320-й год. Основание Арнора и Гондора. Палантиры поделены между княжествами. Саурон возвращается в Мордор. 3429 год. Саурон нападает на Гондор, захватывает Минас-Итиль и сжигает белое дерево. Исилдур спасается по Андуину и отправляется на север к Элендилу. Анарион защищает Минас-Анор и Озгилиад. 3430 год. Заключен союз людей и эльфов. 3431. Гил-Галад и Элендил идут в Имладрис. 3434 год. Войска союзников переходят Мглистые горы. Битва в Дагорладе заканчивается поражением Саурона. Начинается осада Барад-дура. 3440-й. Пал Анарион. 3441 год. Саурон повержен Элендилом и Гил-Галадом. Они погибают. Исилдур присваивает кольцо всевластия. Саурон исчезает. 9 призраков уходят в тень. кончается вторая эпоха. Третья эпоха. Приходит время заката Эльдаров. Они долго жили в мире, владея тремя кольцами, пока Саурон спал, а кольцо Всевластия было потеряно. Но они не стремились к новому, живя памятью о прошлом. Гномы затаились в подземных глубинах, храня свои клады. Но вот лихо вновь зашевелилось. Появились драконы, и древние сокровищницы гномов начали оскудевать, а сами гномы постепенно превратились в бродячий народ. Население моря и тает, и она погружается во мрак. Жизнь нуменорцев становится короче, мудрость убывает, они смешиваются с младшими народами. Так проходит больше тысячи лет. Великий ясный Бор погружается в тень. В Среднеземье появляются истари или маги. Говорили, что они пришли с заокраинного запада, чтобы свергнуть власть Саурона и объединить силы света, но им было запрещено бороться с врагом силой или насильно подчинять себе людей и эльфов. Поэтому они приходят в облике людей. Молодыми они не были никогда. Сила их духа и рук была огромна. Их истинные имена знали немногие. Говорят, в Ордене их было пятеро. Двоих эльфы прозвали Каранир и Митрандир, Человек-чар и Серый странник. А люди севера — Саруманом и Гэндальфом. Каранир часто ходил на восток, но в конце концов поселился в Изенгарде. Митрандир дружил с эльфами и много бродил по западным землям, нигде не задерживаясь подолгу. На протяжении всей третьей эпохи местонахождение трех колец было известно лишь тем, кто владел ими. Потом выяснилось, что поначалу они хранились у величайших владык народа эльдаров Гил-Галада, Галадриэль и Кирдена. Кольцо Гил-Галада было отдано им Элронду, а Кирден передал свое Митрандиру, ибо только Кирден ведал, кем был Серый Странник, откуда он пришел и куда должен вернуться, ведь он встречал его в Серебристой Гавани. «Прими это кольцо, Странник», — сказал он тогда, — «ибо труды твои будут тяжкими, но оно поможет в твоих заботах. Это кольцо огня. С ним ты сможешь зажигать сердца в этом стынущем мире. Что до меня, моя душа с морем, и я буду жить на сумеречных берегах до тех пор, пока не отплывет последний корабль. Я дождусь тебя». Хронология третьей эпохи. Годы, события. Второй. Исилдур сажает в Минас-Аноре семя белого древа. Он поручает правление южным княжеством Менельдилу. Исилдур и трое его старших сыновей погибают в Абалоне. Третий год. Охтар приносит обломки Нарсила в Имладрис. Десятый. Валендил становится королем Анора. 109 год. Элронд берет в жены Келебриэнь, дочь Келеберна. 130. Рождение сыновей Элронда Элладана и Элрохира. 241. Рождение Арвен. 420 год. Король Остогер отстраивает Минас-Анор. 490. Первое вторжение вастаков. 500 год. Ромендакил I наносит поражение вастакам. 541. Ромендакил сражен в битве. 830 год. Фаластур начинает род морских королей Гондора. 861. Смерть Эрендура и раздел Арнора. 933 год. Эрнил I берет Умбар и превращает его в крепость Гондора. 936. Эрнил пропадает в море. 1015 год. Кириандил сражен при осаде Умбара. 1030. Хиар-Мендакил покоряет Харад. Гондор достигает вершины могущества. Тень покрывает Ясный Бор, и он получает название Сумеречье. В летописных сводах впервые упоминаются Перианы. В Эриадор приходят Махноноги. 1140 год. Мудрые узнают, что злая сила укрепляет Дол Гулдур. Думают, что это один из Назгулов. 1149. Начало правления Атанатара Алькарина. 1150 год. В Эриадоре появляются лесовики. Хваты проходят перевал Красного Рога и расселяются у Седонны и в Дунгарских землях. Около 1300 года вновь появляются лиходейские твари. В мглистых горах множатся орки и нападают на гномов. Снова появляются назгулы, их предводитель приходит в Ангмар. Перианы идут дальше на запад, многие оседают в Брыле. 1356 год. Аргелеп I гибнет в битве с Рудауром. Примерно в это же время хваты покидают Седонну и некоторые возвращаются в Ровинион. 1409 год. Король-чародей вторгается в Арнор. Гибель Арвелега I. Форност и Тирнгортат защищаются. Крепость на Амон-Сул разрушена. 1432. В Гондоре умирает король Валакар и начинается междоусобица. 1437. Сожжен Озгилиад. Палантир утрачен. Эльдакар бежит в Ровиньон, его сын Орендил убит. 1447. Эльдакар возвращается и изгоняет узурпатора Кастамира. Битва у бродов Эруи. Осада Пеларгира. 1448. Мятежники бегут и захватывают Умбар. 1540 год. Король Альдамир гибнет в войне с Харадом и умбарскими пиратами. 1551. Хиар-Мендакил II побеждает Харадримов. 1601 год. Многие перианы уходят из Брыля, и князь Аргелеп II дарует им земли за Берендуином. Около 1630 года из Дунгара к ним переселяются хваты. 1634. Пираты разоряют Пеларгир и убивают короля Минардила. 1636 год. Великий недуг опустошает Гондор. Смерть короля Телемнара и его детей. В Минас-Аноре умирает Белое Древо. Недуг захватывает северные и западные области. Население их вымирает. Перианы за Берендуином выживают, но терпят большие потери.